Глава 11. Мудрость волхва. Незадолго до этих событий Видмурт стоял в центре капища, устремляя свой взор сквозь пространство. Он наблюдал за своими сыновьями. Демид и Белозар находились в келье темного колдуна. Волхв давно следил за этим приспешником Нави, знал, что тот очень силен и обладает силой, но бывший воин видел, что сыновья хорошо защищены, их жены обладали такой чистой душой, что конаки, наполненные их заговорами, были сильнее любого зла. Будто лучики солнца укутывали они любых и отражали внешний мир. Смотря на стоящих перед ним воинов, колдун видел лишь себя и не понимал, чем эти простые охотники привлекают его внимание. Про защиту, идущую от женского сердца, полностью принадлежащего мужчине, он слышал, но никогда сам не испытывал такой привязанности и не мог распознать. Видмурт улыбнулся. Он вспомнил, как они с женой выбирали невесту для Демида. Несколько солнц, еще когда княжна была жива, они присматривали девиц в свадебном возрасте для своего старшего сына. Его уже пора было женить и посвящать воины Перуна, а нужная девица никак не попадалась. Встречались и умницы, и красавицы, но чистой души не было ни у одной. Жена Видмурда, тонко чувствуя мир, отвергала одну невесту для своего сына за другой, да и самому Демиду они были не по душе. Видмурт, понимая, что Демида ждет особое будущее, не спешил. Старшему сыну нужна такая опора, чтобы могла устоять, и когда весь мир против. Почему так, он тогда не знал. А потом княжна оказалась тяжела, и поиски невесты для сына временно прекратили. Женщина плохо себя чувствовала, и семья ожидала, пока родится ребенок, чтобы в следующий период продолжить сватовство. Но княжны не стало родами. И горе, захлестнувшее всех мужчин семьи, было так велико, что о свадебном союзе Демида уже никто не думал. И лишь когда они приехали в новое селение, решив сменить дом, поскольку в старом все напоминало о жене и матери и рвало их сердца на части, Видмурт заметил отверженную всеми девицу, испуганную, остриженную, смотрящую на мир глазами, какие бывают у зверька, попавшего в капкан. Но душа, которая открывалась, если заглянуть в глаза этой девицы, была чиста, как горное озеро. А сколько силы и воли было на самой глубине, еще не изученной и не открытой самой хозяйкой. И старый воин понял, что не зря они приехали именно на эти земли. Невеста для его сына ждала их здесь. А когда молодые при первой встрече не смогли пройти мимо друг друга, когда их сердца почувствовали притяжение, то Видмурт убедился, что дело решенное. И когда старейшины решили устроить суд над девицей и ее бабушкой, он не мог этого допустить. Ни из чувства справедливости, ни из-за сплетения нитей судьбы между своим старшим сыном и этой отверженной своими родителями девицей. Вспоминая это, Видмурт улыбался. С каждым солнцем, наблюдая издалека за своими родными, он все больше убеждался в том, что не ошибся с выбором Млады в качестве жены для своего старшего сына. А она, в свою очередь, продолжала их род, поддерживала и оберегала Демида, помогала ему выбрать достойных спутниц для младших братьев. Только Белозар беспокоил волхва. Его грядущее было сокрыто от всех. Видел он сердце своего сына. Замерло оно в тот момент, когда боги отклонили его союз с Цветаной. За Боремира душа старого воина тоже была неспокойна. Сын давно перешел в стан врага, и его душа была наполнена тьмой. Видмурт часто думал о том, как так получилось, что один из его сыновей встал на путь зла, и пришел к выводу, что служба их семьи, князю и устранение противников легли тяжелым грузом на весь род. Ведь любая жизнь дана богами, и не людям судить, кому ее оставить, а у кого забрать. И Боремир нес эту вину за своих отцов и дедов. А чтобы не согнуться под ее тяжестью, перешел на сторону тьмы. Злым быть проще, можно многое не чувствовать и не признавать. хотя для очищения рода было бы правильнее искупать прошлые поступки служением добру без применения силы. Но Видмурт видел, что сын пока не нашел в себе на это силы. Волхв часто мысленно посещал его, смотрел в глубину души своего среднего сына, ища в ней остатки доблести и правости, и порой ему казалось, что Боремир может воспрянуть духом, сбросив тьму, но потом сын совершил поступок, говорящий о том, что тьма еще слишком сильна в нем. Пребывая в этих размышлениях, старый воин не забывал следить за Демидом и Белозаром, разговаривающими в этот момент с темным колдуном. В какой-то момент Видмурт заметил, что старший сын подумывает сжечь колдуна прямо сейчас, чтобы навсегда избавить северные земли от его власти. Еще немного, и его огонь стал бы заметен для противника, и защита Млады не смогла бы скрыть вырывающийся огонь. Тогда Волф аккуратно потянулся к сознанию сына. «На него огонь не подействует, не выдавай себя», — передал он. И заметил, как замер на мгновение Демид, осознавая, что слышит отца. Также Видмурт прикоснулся и к Белозару. Много солнц он не мог себе этого позволить, так как должен был пройти все ступени обучения магии волхвов и только после этого применять свои знания. И сейчас, наконец, почувствовав своих родных, старый воин был счастлив. Закончив смотреть сквозь пространство на своих сыновей, Видмурт повернулся к большому волку, сидящему рядом с ним. За прошедшее солнце Валид получил разрешение заходить на территорию капища и теперь всегда присутствовал на обрядах. Недавно они вместе прошли еще одно испытание, в результате которого Видмурт взошел на следующую ступень своего служения волхвам – стал хранителем. В процессе обучения старцы многое передали ему. Бывший воин теперь мог общаться с духами природы, понимать животных, видеть прошедшее и грядущее в том объеме, что открывали боги, насылать морок и управлять сознанием людей. Но главное было в том, что, подобно Велесу, хранителю ключей от трех миров, Видмурт мог бывать в Нави и Яве, лишь Правь была ему еще недоступна. За время, проведенное в магических практиках, он понял, что все миры существуют не где-то далеко, отдельно от людей, а есть в каждом человеке, и в зависимости от текущего настроения живущего, тот или иной мир завладевает его душой. Если это делает мир Нави, то выйти из него человеку очень трудно. Сначала это происходит незаметно. Обиделся человек на своего сродника, злобу затаил или гневом наполнился, открыл этим дверь в Навь. И из Нижнего мира холодными щупальцами потянулись к нему приспешники тьмы, охватили сердце, обдали жаждой мщения и яростью. Даже если и хочет человек потом простить своего обидчика, не всегда у него это получится. Как только дверь в Навь приоткрылась, темные мысли начинают заполнять голову, поддерживая темноту уже изнутри. Не дают они любви и прощению найти дорогу к сердцу израненному. Человек сам должен силы приложить, чтобы дверь ту захлопнуть и из темноты выйти. Да не все с этим справляются. Но не каждое страдание так глубоко, чтобы приоткрыть дверь в Навь. Чаще всего люди живут в Яве своими простыми радостями и горестями, душой избегая глубоких ям, которые являются воротами во тьму. Многие чувствуют опасность сильного гнева и ненависти, от которых потом нелегко избавиться. Сил эти чувства отнимают много, душу от света закрывают и не отпускают ее из своих тисков. Видмурт смотрел на людей, живущих под гнетом нового князя, и видел, что тем, кто не озлобился и не допустил к себе приспешников тьмы, кто сохранил свет в душе своей, легче и радостней каждый день. И дела у них спорятся, и двор полный, и семьи здоровы. Помогает им в этом свет Прави. Исходит он от богов и отражается в сердцах людей, укрепляет в них силы для прощения и примирения. Свет рода, проникающий в Яви, бережет своих детей от падения в ямы отчаяния, где до Нави рукой подать. Да не каждый человек этот свет к себе пускает. Не каждый его принять готов. Расстраивала эта волхва. Свет прави всегда был рядом с людьми. Его только заметить надо, сердце свое открыть, и будет он в помощь да во благо. Видя размышления Видмурда, один из старцев сказал ему: «Это и будет твоей задачей — научить людей свет вокруг себя видеть, в душу его пускать. За солнце, прошедшее с нашего исхода с северных земель, разучились люди правь в себе отражать, по ее законам жить. Вот и несчастья к ним пришли. Где нет света, там тьма». «Я думал, что моя задача — темного колдуна победить, да земли справедливому князю вернуть, чтобы вел он их к процветанию», — ответил Видмурд. «Да, ты прав, но чтобы сделать это, надо сначала сердца людей исцелить, зрение им вернуть», — возразил старец. «Люди ведь сейчас не понимают, где свет, где тьма. Многим из них и новый князь неплох, разницы они не замечают, кто ими с душой управляет и благо желает, а кто из корысти до собственной выгоды действует», — задумался волхв. «Ведь и правда, даже его сын Боремир служит новому князю, и многие селяне приветствуют завоевателей как родных правителей, и сначала надо их души к свету вывести, а потом, супротив князя, выступать, иначе не поймут они, зачем что-то менять, если нет разницы, под кем жить. И будут души, навь в себя впустившие, все больше от света удаляться, все непроницаемей для его лучей становиться, так и не вернуться никогда». «Как же мне это сделать?» — спросил Видмурд. «Твой сын Демид огонь в сынах Перуна пробуждает. Это непростой огонь. Не разрушение он задуман нести, а творить созидание. Такой воин несет в себе справедливость и честность, заботу и защиту, и рядом с ним другие люди просыпаются, чувствуют души, в наве утонувшие, что другой путь есть». Начинают к свету тянуться, вокруг оглядываться, выход из своей злобы искать, — продолжал старик. Воин кивал. Он замечал, что когда в селении живут несколько семей Перуна, то своим внутренним светом они поддерживают мир и добро вокруг себя, даже если просто трудятся и не ведут никаких речей с соседями. Свету не нужны слова, он напрямую в сердца проникает. «Так что ты старшему сыну помогай. От врагов его храни, сыновей Перуна подсказывай», — напутствовал старый волхв. «Как только в северных землях в каждом селении возродится огонь сердец, так и приспешники нави отступать начнут. Не любят они свет прави, в доблестных сердцах горящий. Слепит он темные силы, воли их лишает. А как дальше быть, боги подскажут. Слаба еще наша земля. Силы ей набраться надо, чтобы справедливость возродить». «А вы к людям вернетесь?» — спросил Видмурд. «Будете себе учеников, как в старые времена, брать?» «Давно мы населенные земли покинули», — ответил старик. «Не место нам среди людей. У тебя внук растет, будет тебе достойным учеником. А дальше других соберете. Но далеко еще до этого. У тьмы битву выиграть надо. И хоть боги на нашей стороне, но если не пойдут люди дорогой света, не превозмогут испытания им посланные, то не получат они спасения от тьмы и будут дальше под гнетом жить». Волх кивнул. Он и сам чувствовал, что не готовы люди еще. Он посмотрел на Валида. Волк внимательно слушал их беседу со старцем. «Я буду помогать Демиду», — сказал Видмурд, то ли себе, то ли обращаясь к волку. «Направлять его и оберегать от недругов. И Белозара укрою непроглядом. Его пояс сейчас ярче яркого, заметит колдун, и не спасу я тогда сына». Волк не мог говорить, но в его глазах было столько понимания, как не у каждого человека встретишь.